Салимана, Крым, Ногай, Литву, Угры, людишек лифлянских и свейских, гордостью дымящихся, хотящих истребить нас и православие, все, все забыли. Анастасия подошла к нему, обвела его шею своими тонкими теплыми руками и, целуя его голову, стала тихо успокаивать. — Милый мой Иванушка, дружок мой государь, ну кто тебя отравит? Кто тебя изведет чародейством? Клюшник берет яство и сам их пробует. После него дворецкий вкушает, и потом стольник тоже пригубит. А кравчий ест больше тебя, да на твоих глазах. Касатик, солнышко ты наше, пожалей деток малых, не убивайся попусту. Лицо Ивана оживилось. Он вскинул глаза на царицу, взял ее руку, прижал к губам. Слово царское сбылось. Идут они полями, лесами, бором дремучим. Идут. Москва в походе. На ворогов проклятых, на злодеев. Почему же ты меня-то не пустила? И почему советники отсоветовали? На бранном поле я ничего не боюсь. Народ там, огонь, потеха. В келье помышляешь? На поле и помышляешь, и храбростью дышишь, железом правду добываешь. В казанском походе обрел я воинское мужество и познал твердость меча. Анастасия, продолжая ласкать мужа, тихо говорила: «Обожди, не торопись, Бог укажет». Знахари-шептуны поведали: «Любят меня воинники». «Еще поведали они», — сказал царь шепотом, — «будто обо мне и в деревнях Богу молятся. Так ли?» Он вздохнул. «Правда ли? Не врут ли? За что обо мне молиться? Ну, да ладно. Позови к Тетерина. Библию буду слушать. Звездочет болтун надоел. Лекарь батюшки моего, Николка Немчин, морочил голову ему, великому князю Василию. А он и Фрязин звездочет дерзает обманывать и меня. Гоните их. Счастье царств не от звезд исходит, а от всемогущего Бога. Зови, зови Тетерина». Анастасия вышла и вскоре вернулась в сопровождении человека малого роста, одетого в чернецкую рясу. — Эк ты, Яша, раздобрел! — с улыбкой сказал царь. — Али каши наелся? Анастасия в угоду царю рассмеялась. Тетерин низко поклонился. — Милостивый государь-батюшка, на твоем дворе всякая тварь отолстевает и сытой бывает. Иван улыбнулся. — А травы не боишься? — По что отравы? — в испуге спросил Тетерин. — Вот возьмут твои враги, да и намешают тебе либо отравы, либо приворотного зелья, а ты и не узнаешь. — Никому-то, батюшка-царь, я не нужен, — простодушно вздохнул Тетерин. — Самый последний человек я, богомолец, сирота, и все тут. Иван насупился: — Молчи. И, оглянувшись кивком, Анастасии со значением: — Читай, Йова, царица, слушай. Тетерин раскрыл Библию, помолился. Помолились и царь с царицею. Откашлявшись, стал читать. И отвечал Иов и сказал: «О, если б верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно бы перетянуло песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы вседержителя во мне. Яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог мой!» Царь поднялся с места, бледный, взволнованный. «И боюсь я Иова, и не могу оторваться!» Задыхаясь от волнения, произнес Иван: «Читай, больно мне, а все ж читай!» Тетерин, стоя перед Аналоем, рыдающим голосом, продолжал сначала читать по латыни, а затем переводить прочитанное. «Твердость ли камней твердость моя? Иметь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны ото льда и в которых скрывается снег». — «Довольно! — стукнул ладонью по столу царь. — Раскрой книгу царств про Давида, как отсек голову». Голос Тетерина звучал с торжественной медлительностью, бодро, восторженно. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина Голиафа в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Царь выпрямился, глаза его оживились, на губах мелькнула улыбка. Так одолел Давид Голиафа прощою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и, вынув из ножен, ударил его и отсек ему голову его. Филистимляне, увидев, что Голиаф убит, испугались и побежали. Царь громко рассмеялся. Анастасия тоже опять в угоду царю. «Кабы и нам было, — сказал Иван, — чтобы печатные книги, подобно грекам, Венеции и Фрагии, Италии, и прочим языцам излагать. Пускай люди наши читают единые. Писанные же книги темны. Недоброход может волею своею и бесчестием писать и во вред нам. Поп Семен напишет: «Служите нелицеприятно», а дьякон Ефимка: «Не слушайте царя», и многое другое. А нам то ведать не можно. Велико наше государство, и нужны нам мужи, богатые разумом светлым. Вот и про Давида надобно, чтобы наши знали, как носитель правды осилил сильнейшего носителя зла. Не след и нам бояться иноземных королей. Он встал, подошел к Тетерину. — Постой, дай взгляну я. Книга большая, в кожаном переплете, прикована к Аналою цепью. Иван взял ее, раскрыл, погладил бумагу, осмотрел переплет. — Добро. — Зри, государыня. Анастасия уже не в первый раз видит эту книгу, не в первый раз она гладит, по примеру Ивана, шероховатые влажные страницы и переплет. — Добро, батюшка, государь, добро. И в самом деле Анастасии полюбилась эта книга. В ней так много сказано о жизни царей, когда-то живших и давно умерших. И к тому же Иван Васильевич всегда успокаивался, когда слушал чтение ее. Царь показывал Анастасии каждую новую книгу, привезенную ему из-за рубежа. Сам он посылал людей в чужие страны за книгами. Царь любил книги, собирал их. Горницы в его покоях были полны ими и на многих языках. Во все дни, когда он сидел в осаде, толмачи приносили разные книги и читали ему. Одну только не любила царица — троянскую историю Гвидо де Колумна. А не любила ее, потому что эта книга причиняла царю великое беспокойство. Он прерывал чтение, вскакивал с места и начинал ходить по всему покою. Его голос становился тихим, но в нем звучала затаенная злоба. Изменников, бояр и служилых людей, бежавших в Литву, он называл подобными Ангенору и Энею, предателем троянским, многою соткавшим ложь. припоминал свою болезнь. Он поклялся Анастасии, что никогда не забудет того, как бояре, видя его на смертном одре, хотели захватить власть. Разве не они звали народ присягнуть князю Владимиру Старицкому, мня в нем своего боярского царя? Сильвестр, кичившийся преданностью царю, отрекся от царевича Дмитрия, этого не скроешь, стал он заодно с боярами, отблагодарил за милость. Спасибо Воротынскому да Висковатому оборонили царевич. Но более всего тебе, о Господи, хвала! Не захотел еси сгубить российской державы, не спаслал царю всея Руси сил к одолению недуга.